Глава третья. Нейтральный сектор. За 10 часов светлого времени у баррикад не раздалось ни одного выстрела. Противоборствующие стороны выжидали. Предпринимать какие-либо действия ни осажденные, ни осаждающие не хотели. Потери у чистых, чертей, землян и аланцев были слишком велики. Столь кровопролитных сражений Морсвилл еще не знал. Сотни трупов валялись на улицах и под воздействием жары начали разлагаться. Смердящий, ядовитый запах проникал в легкие, и люди долго не могли избавиться от тошнотворного, длительного кашля. К концу дня наемники окончательно осознали, что больше суток им не продержаться. Если не жара и жажда, то трупный запах их точно доконает. Время от времени в городе вспыхивали короткие перестрелки. Значит, в окружении оказалась не только группа Храброва. Однако по скоротечности и разбросанности можно предположить, что последние очаги сопротивления аланцев и землян гасли, на стороне чистых воевали и трехглазые, и черти, следовательно, победа к тосконцам пришла благодаря численному превосходству. Впрочем, так как и предсказывал Декриньян. Сириус медленно-лениво опустился к линии горизонта. Полуденный зной начал быстро спадать. Люди вздохнули с облегчением. Еще немного, и на Морсвилл опустится благодатная прохлада. Ее ждали с нетерпением. Запасы воды практически иссякли, воины мучились от жажды. Во рту все пересохло, язык распух, на зубах противно скрипел песок. Раненые слабели буквально на глазах, и помочь им не было ни малейшей возможности. «Когда начнем операцию?» — спросил Троул. «Мне необходимо предупредить наблюдателей и снайперов. Носилки для раненых уже готовы. Остальные солдаты ждут сигнала». Храбров взглянул на часы и, чуть помедлив, ответил. «В 4:30 двинутся 6 разведчиков-землян во главе со Стюартом. Через 15 минут в здание направятся основные силы отряда. Ровно в 5 Жак начнет шум на северо-западе. Значит, еще почти 8 часов ожидания». Ни к кому не обращаясь, устало произнес аланец. Напряжение среди солдат достигло предела. Пехотинцы уже знали о прорыве и сдерживать эмоции не могли. Кто-то беспрерывно ходил вдоль укреплений, кто-то чистил и так уже сверкающее оружие, кто-то безумолку болтал с товарищем. Лишь немногие наемники спокойно дремали, прислонившись к стене. Изменить ситуацию они уже не в силах, а потому лучше хорошенько выспаться. Ночь предстоит нелегкая. Как только гигантский пылающий шар скрылся за горизонтом, оживились тосконцы. Становилось все темнее и темнее, и они теряли из виду баррикады противника. Осторожно продвигаясь по улицам, оливийцы разносили чадящие факела. То тут, то там вспыхивали яркие маленькие огоньки. Аланские снайперы реагировали мгновенно. Стоило Морсвиллцу немного зазеваться, как тотчас раздавался выстрел. Чаще неточный, но 4 чистых остались лежать на песке. Ближе чем на 300 метров морсвиллцы подобраться не сумели. Такой расклад вполне устраивал Олися. Вряд ли враги заметят прерывистую цепочку воинов, исчезающую в подъезде нейтрального здания. До проема надо пройти ровно 150 метров. Русич не случайно выбрал этот дом. Оттуда тосконцы вряд ли ожидают нападения. Здание возле перекрестка они наверняка контролируют. В половине 5 утра Храбров подозвал к себе Пола. Чтобы не поднимать шум, шотландец снял доспехи. Из оружия землянин взял с собой меч, кинжал и арбалет. Разведчики шли налегке. Вступать в открытый бой им не имело смысла. В случае неудачи они будут вынуждены отойти назад. Залог успеха во внезапности. «Проверь тщательно дом», — вымолвил Олис, — «вплоть до 2-го этажа. Одного человека оставишь на лестнице. И умоляю, ни слова, ни вскрика, ни выстрела. Действовать надо тихо, предельно осторожно». «Постараемся», — пожал плечами Стюарт. Он прекрасно осознавал важность полученного задания. Это единственный шанс отряда вырваться из окружения. Второй попытки морсвилцы им не дадут. Шестеро землян незаметно перелезли через каменные блоки и, прижимаясь к стене дома, направились к подъезду. Через несколько секунд Русич потерял воину из виду, с радостью отмечая, что обнаружить группу в темноте невероятно сложно. Теперь вся надежда на Пола. Спустя четверть часа Олесь приказал основным силам выдвигаться к зданию. Впереди шли пятеро наемников, за ними, растянувшись в колонну, молча брели аланцы. Последними шагали Храбров, Воржиха и Родригес. Возле укреплений остались лишь 10 солдат, 6 землян и 4 десантников. Они будут прикрывать отход и имитировать наступление в северо-западном направлении. Шансы на спасение у добровольцев равны нулю. Олесь приблизился к Жаку и тихо проговорил. «Долго не шумите. Минут 10, не больше. Если у нас все пройдет нормально, этого вполне достаточно». «Не волнуйся, сделаем как надо», — улыбнулся француз. Друзья обнялись на прощание. Что бы Декриньян ни говорил, Храбров понимал, что они вряд ли еще когда-нибудь увидятся. Морсвилцы раздавят жалкий заслон и рванутся по магистрали в погоню за беглецами. «Берегите себя», — крикнул Русич, устремляясь вслед за отрядом. Глаза быстро привыкали к темноте, и Олесь довольно отчетливо видел силуэты идущих впереди людей. Храбров, как и положено командиру, вошел последним. Он сразу заметил наемника на лестнице и махнул землянину рукой. Им оказался Крис Саттон, англичанин, оруженосец какого-то лорда. Такого весельчака и балагура Храбров раньше не встречал. Складывалось впечатление, что рот у парня не закрывается никогда. Крис умел развеселить друзей в трудную минуту. Его шутки поддерживали наемников в самых безнадежных ситуациях. Впрочем, на посту Саттон умел держать язык за зубами. «Все отлично», — прошептал подошедший англичанин. «Двух чистых убрали в доме. Одного Пол снял из арбалета в окне 4-го этажа соседнего здания. Еще 3 на улице. Спали, гады». «Хорошая работа», — кивнул головой Храбров. «Надо поторапливаться. Скоро Жак начнет канонаду». «На 3-м этаже я слышал голоса. Может, прикончим оливийцев?» — спросил Крис. «Даже не думай», — резко возразил Русич. «Главное — выбраться без шума на улицу. Никакой самодеятельности». Возле 2 окон образовалась толпа. Возникли проблемы с передачей раненых. Солдаты, стоящие на улице, оказались слишком низко и до носилок дотягивались с трудом. Спустя 10 минут все десантники перебрались на другую сторону здания. И почти тотчас позади началась ураганная стрельба. Послышались неистовые яростные вопли. Группа Декриньяна пошла в атаку. Не замедлили ответить и морсвилцы. Вскоре грохот разносился повсюду. Ночное сражение началось. Тем временем отряд преодолел 2 небольших квартала. Судя по относительной тишине, в этом районе их пока не заметили. Но вот колонна резко замерла. Тут же к Олесю подбежал посыльный от Стюарта. «Что случилось?» — взволнованно произнес Храбров. «Мы вышли на крупную магистраль», — ответил воин. «Справа, в 30 шагах, баррикада чистых, слева многочисленный заслон. Мы и так чудом убрали без шума 4. Просто повезло. Они повернулись в другую сторону. Пол спрашивает, что делать дальше». «Надо решать на месте», — мгновенно отреагировал Олесь. «Веди к Стюарту». Земляне побежали вдоль колонны. На них встревоженно, с надеждой смотрели растянувшиеся в колонну аланцы. Судьба пехотинцев целиком и полностью зависела от наемников. Странное, парадоксальное стечение обстоятельств. Пройдя 200 метров, Русич наткнулся на тела мертвых чистых. Разведчики сняли часовых кинжалами. Очень профессиональная работа. Чуть в отдалении Храбров заметил Стюарта. Шотландец присел на какой-то камень и спокойно ждал командира. «В чем трудности?» — вымолвил Олесь. «Сам увидишь», — махнув рукой в сторону перекрестка, произнес Пол. Очень осторожно воины двинулись вдоль стены к широкой магистрали. Повсюду горели факелы. И хотя улицу они освещали слабо, разглядеть человека было можно. Земляне легли на песок и поползли по-пластунски. Спустя пару минут Стюарт и Храбров достигли края дома. Теперь стали понятны сомнения шотландца. Отряд подошел к поперечному шоссе. Оно было не менее 60 метров шириной, и проскочить такой участок незаметно сотня солдат не могла. Тем более, что морсвилцы находились рядом. Слева располагался лагерь чистых, а справа – восточная баррикада. Путь беглецам перекрывали примерно 40 оливийцев. Силы не очень большие, но вязнуть в схватке с заслоном Русич не собирался. Его план подобного развития событий не предусматривал. Посмотрев на товарища, Храбров едва слышно проговорил. «Наше время истекает. Еще минут 5, и тосконцы догадаются, что их провели. Придется играть в открытую. Слишком опасный участок. Без прорыва не обойтись. До нейтрального сектора осталось меньше километра». «Драка получится отменной», — усмехнулся шотландец. «Ты в ней не участвуешь», — остановил Стюарта Олесь. «Возьмешь 3 человек и незаметно проберешься на противоположную сторону магистрали. Пройдешь 1 квартал и повернешь на юго-восточное шоссе. Твоя задача — удержать чистых и обеспечить проход аланцам. Если нам это удастся, путь к спасению открыт». «Хорошая мысль», — согласился Пол. «Давно мечтал о такой жаркой схватке. Пора преподать чистым урок». Вжимаясь в песок, 4 наемников поползли через шоссе. При каждом резком окрике морсвилцев они останавливались, хватаясь за рукояти мечей. Но везение не изменило землянам. Они благополучно добрались до укрытия и скрылись в темноте. Храбров обернулся к аланцам и вымолвил. «Остался последний рывок. Он труден и опасен, но мы должны его сделать. Ваши жизни зависят от выносливости и скорости, с которой будете бежать. Воржиха и Родригес вперед. Остальные наемники справа и слева прикрывают колонну. Пошли». Волна решительности, отчаянной храбрости и боевого азарта захватила солдат. Земляне выскочили на шоссе и открыли огонь по лагерю чистых и укреплениям. В тусклом свете факелов испуганно заметались неясные тени. Атаки с тыла морсвилцы явно не ожидали. Тем временем по магистрали в бешеном темпе бежали десантники Троула. Пехотинцы иногда останавливались и, сделав 1-2 очереди в сторону противника, продолжали движение. Заметив лейтенанта, Олесь сквозь грохот стрельбы воскликнул. «Помоги Стюарту! Одному ему не справиться!» В знак согласия Рон кивнул головой и ускорил шаг. Тосконцы пришли в себя довольно быстро и немедленно ответили огнем из всех видов оружия. Посыпались камни и стрелы из окон. К счастью, почти вся колонна уже проскочила улицу. Тем не менее, 5 десантников и 2 землян остались лежать на песке. Храбров бежал последним, ведя непрерывный огонь из автомата. У крайнего здания он заметил скрюченную фигуру Саттона. Англичанин стоял несколько секунд, а затем медленно опустился на колени. «Какого дьявола расселся?» — раздраженно спросил Олесь. «Все, отвоевался», — горько усмехнулся Крис. «Пуля попала в левый бок. Рана пустяковая, но двигаться не могу. Уходи, я вас прикрою. Пару человек обязательно уложу». «Сейчас», — язвительно заметил Русич. Не обращая внимания на ругательство Сатана, Олесь взвалил его на плечо и бросился догонять аланцев. Сзади слышались крики и команды чистых. Только сейчас они догадались, что враг вырвался из западни. Началось преследование. Заметив Храброва, 3 землян пришли ему на помощь. Шквал огня обрушился на тосконцев. Наступление морсвилцев сразу замедлилось. Вскоре Олесю удалось передать раненого товарища аланцам. На одном дыхании колонна проскочила квартал, повернула направо и вышла на новую магистраль. А здесь уже развернулось целое сражение. Стюарт с огромным трудом сдерживал наседавшего противника. Из маленького отряда в живых он остался один. Троул подоспел как раз вовремя. Залп из карабинов и автоматов смел первые ряды чистых, а ливийцы бросились в рукопашную. В таких схватках остро чувствовалась нехватка наемников. Тем не менее, основная часть колонны благополучно преодолела опасный участок. Дорога в нейтралку была свободна. Из последних сил пехотинцы устремились на юго-восток. То, что не удалось сутки назад боеспособной армии, сделала израненная, истекающая кровью группа беглецов. Сектор чистых преодолен. Храбров приказал наемникам отходить. Сделать это было непросто. Тосконцы отчаянно наседали, не давая чужакам оторваться. К счастью, снова не растерялся лейтенант. Его десантники закидали наступавших врагов гранатами. Морсвилцы замерли в нерешительности. Подхватив раненых, земляне обратились в бегство. Трудно сказать, откуда в подобных ситуациях у людей берутся силы. Голодные, измученные жаждой, истекающие кровью, они с невероятным упорством продвигались вперед. Большинство солдат плохо понимало, что происходит вокруг. Воины знали твердо, надо просто бежать. Впереди показалась знакомая линия черепов. Только здесь можно упасть, опуститься на колени, перевести дыхание. Олис осмотрелся по сторонам. Рядом расположились четыре землянина. Еще двое ранены и лежат на носилках. Не густо. И тут Русич заметил, как один из аланцев поднимает карабин, чтобы выстрелить в приближающихся тосконцев. «Не стрелять!» В последний момент успел закричать Храбров. «Здесь запрещено воевать! Нарушителей ждет неминуемая смерть!» Пехотинцы с удивлением опустили оружие. Они ни разу не были в нейтральном секторе и его законов не знали. Солдатам не верилось, что противник, преследовавший их, остановится у пограничной черты. Расстояние между беглецами и морсвилцами быстро сокращалось. Вскоре сотни чистых скопились возле границы. Врагов разделяли жалкие 20 метров. Передергивая затворы, десантники медленно пятились назад. На песке, отложив в сторону мечи, с невозмутимым видом сидели наемники во главе с Олисем. Русич спокойно смотрел на восток. Небо окрасилось в нежные розовые тона. Еще полчаса, и из-за горизонта покажется величественный Сириус. Все точно так же, как и 3 года назад.